Тучерес и его обитатели. Доходный дом Нирнзее. Большой Гнездниковский переулок, 10. Истинная любовь всегда делает нас лучше, какая бы женщина ее не вызывала. Дюма, сын. Проклятый дом. В 1913 году в Большом Гнездниковском переулке, неподалеку от Страстной, ныне Пушкинской площади, появился невиданный дом. Первый московский небоскреб, или тучерес, как говорили в начале XX века. Построил его известный архитектор, джентльмен и велосипедист Эрнст Рихард Карлович Нирнзее, почти на два десятилетия опередивший архитекторов-модернистов с их революционными домами-коммунами. Этот десятиэтажный дом стал самым высоким в дореволюционной Москве. До него 8 лет лидировала восьмиэтажка с эркерами, возведенная у площади Красных Ворот. Личность этого талантливого зодчего до сих пор остается загадочной, а его вклад в историю московской архитектуры не оценен в должной мере. Неизвестным остается, откуда он родом, где и когда родился, и объем его архитектурного наследия. Даже имя Нирнзее до недавнего времени не было в точности известно, и лишь благодаря строительным документам удалось восстановить его подлинное написание. Достоверно известно, что в 1898 он с братом Карлом обосновался в Москве, в 1900 получил разрешение на проведение строительных работ. По мнению некоторых искусствоведов, он построил в Москве 4 десятка домов, но домом Нирнзее называется именно этот. Мудрый своей немецкой мудростью, Эрнст Рихард Карлович смекнул, что делать деньги на бедных выгоднее, чем на богатых. Ему, как домовладельцу, будет значительно выгоднее сдать в аренду множество маленьких однокомнатных квартирок, чем несколько роскошных апартаментов. Новый доходный дом был ориентирован на одиноких служащих неплохого достатка, поэтому его тут же прозвали «домом холостяков». Архитектор использовал коридорную систему планировки с несколькими типами малогабаритных от 28 до 47 квадратных метров квартир. Комната, маленькая прихожая, санузел и все. Кухни не предусматривались, их заменяли ниши для плиты. По словам архитектора, кухонь не было по той простой причине, что проживавшие в квартирах обеспеченные, но не обремененные семьей господа, как правило, откушивали в ресторане или заказывали еду на дом. Питаться новым жильцам предполагалось в общественной столовой, для которой на крыше соорудили специальное помещение. Был спроектирован роскошный подвал, где по замыслу архитектора хозяева могли принимать гостей. Скромным здание было и внешне. 5 выступов, облицовка плиткой, декоративное майоликовое панно. Вот и вся красота. Отделка несла черты и модерна, и рационализма будущих 1920-х годов. Современники возмущались. Трудно назвать зданием систему каменных полос, вертикальных и горизонтальных, образующих на фасадах сетчатую основу, громадные застекленные прямоугольники, которые зияют, как мертвые глаза. Однако это было одно из первых зданий, изначально построенных как дом дешевых квартир. Кстати, майоликовое панно «Лебеди и русалки» имеет свою историю. Оно выполнено театральным художником Александром Яковлевичем Головиным как эскиз для декорации к поставленной Саввой Мамонтовым опере «Русалочка», и было укреплено на фасаде дома, на уровне 10 этажа, на недосягаемой для обозрения высоте. По преданию, его разместили так высоко, чтобы сам архитектор и владелец дома мог его видеть в подзорную трубу из своей знаменитой угловой квартиры «Голубятни», которая находилась на последнем этаже его дома в Трехпрудном переулке 5. Рассмотреть его обычному человеку ввиду узости переулка невозможно. По мнению искусствоведов, это необычное панно – копия знаменитого панно на здании отеля «Метрополь» со стороны северного фасада. На доме Нирнзее почти точное повторение, но размеры двух этих панно разные. И по цвету обе картины отличаются. На доме Нирнзее панно более светлое, яркое, три русалки и лебеди при белой ночи или на закате беседуют. На «Метрополе» ночи облака ночные, но несмотря на то, что в Гнезняковском переулке авторская копия — это оригинал, а на «Метрополе» в 1989 году все панно, кроме врубелевской «Принцессы грезы», заменили копиями. Население дома составляло от 300 до 700 человек. В доме имелись своя телефонная подстанция, электрические лифты, двери были оборудованы электрическими звонками. На работу был принят большой штат обслуживающего персонала. Кстати, все эти люди, уборщицы, дворники, лифтеры, не оставили свои места и после революционных событий, работали до 40-х годов тревожного 20 века. Невиданный дом-гигант сразу стал московской достопримечательностью, однако своему владельцу это здание не принесло ни счастья, ни доходов. Еще незадолго до заселения дома над крышей его люди стали замечать какие-то странные светящиеся огоньки. По словам исследователей, это огни святого Эльма, возникающие при большой напряженности электрического поля в атмосфере разряд в форме светящихся пучков. Но суеверные жители упорно называли эти огоньки чертовыми фонарями и объясняли их проклятием, лежащим на этом доме. И как подтверждение зловещих слухов, еще до окончания строительства в доме возник пожар, и хотя его быстро удалось ликвидировать, причины его отыскать так и не удалось. Однако самое странное началось после заселения. Как только Рихард Карлович вселился в этот дом, на его голову посыпались неприятности. Буквально на третий день супруга архитектора подвернула ногу на лестнице и надолго слегла в постель. Вскоре она стала слышать таинственные голоса, хотя врачи в один голос уверяли, что она абсолютно здорова. Через некоторое время на голоса стали жаловаться и другие жильцы дома, обвиняя домовладельца в том, что он сам их и разводит при помощи таинственных акустических устройств. Поговаривали, что немец зодчий нарочно выстроил дом возле здания охранки, чтобы наблюдать за его сотрудниками. Вслед за обвинениями в разведении потусторонних голосов последовали обвинения в шпионаже в пользу Германии. В довершение ко всему старший сын Карл ни с того ни с сего начал много пить и вскоре упал с крыши этого дома. Что это было, самоубийство, случайное падение или убийство, выяснить не удалось. Но падение Карла стало началом целого ряда подобных происшествий. Падения последовали одно за другим. По словам старожилов, однажды одного хорошо одетого господина поймали буквально за пиджак, когда он перелезал через высокое ограждение. Когда его спросили, почему он хотел свести счеты с жизнью, он заявил, что на него нашло помутнение, и таинственные голоса нашептали ему броситься вниз. Чтобы очистить дом от злого рока, хотели пригласить священника. Однако он наотрез отказался, сказав: «Не мной проклято, не мне и снимать проклятие». Вскоре началась Первая мировая война, и квартира Нирнзее подверглась погрому. Архитектору из-за его немецкого происхождения пришлось спешно покинуть Москву, а дом продать банкиру и авантюристу Дмитрию Рубинштейну за фантастическую сумму — 2 миллиона 100 тысяч рублей. Поговаривали, что Митька Рубинштейн активно прикрывал свои финансовые аферы самыми громкими именами, в том числе именем святого черта Григория Распутина, которому в конечном итоге и проиграл дом в карты. Ходили слухи, что дом Нирнзее был куплен в подарок Распутину за долги. Говорили, что этот дом Рубинштейн, оказавшийся в Петропавловской крепости, подарил всесильному при дворе Распутину за покровительство и освобождение из заключения. Поговаривали также, что святой старец якобы часто кутил здесь и устраивал в одной из квартир свои родения оргии во время своих приездов в Москву. Но это не более чем легенда. Существует лишь одно документально зафиксированное посещение скандальным Гришкой дома Нирнзее, но оно состоялось 28 марта 1915 года, когда им еще владел сам Эрнст Рихард Карлович. Доподлинно известно, что Распутин приезжал сюда на автомобиле, но что он делал в легендарном доме и кому приезжал, так и осталось загадкой. В подъезде таинственный старец неожиданно растаял в воздухе и исчез. Именно так объяснили загадочное исчезновение святого черта агенты московской охранки, составившие служебное донесение. По одной из версий, домовладелец пригласил Распутина, чтобы очищать чертов дом, от которого отказалась церковь. После его заговоров несчастья в доме временно прекратились, а голоса и огоньки временно исчезли. Правда, есть другая версия. Дескать, именно тогда состоялась истинная сделка по продаже злополучного дома, и настоящим покупателем был якобы сам Распутин, а Дмитрий Рубинштейн всего лишь подставным лицом. Третья версия еще занятнее. Сначала зданием владел все-таки Рубинштейн, но, задолжав Распутину большую сумму, расплатился домом. Как бы то ни было, здание числилось за Рубинштейном вплоть до 1918 года. Этот год стал роковым и для Эрнста Рихарда Нирнзее. Причины и обстоятельства его смерти до сих пор неизвестны. Имеют хождение две трагические версии. По первой, когда к власти пришли большевики, он эмигрировал за границу, где вскоре загадочно умер. Во второй, в 1918 году, он покончил с собой, бросившись в пролет лестницы своего знаменитого творения. После убийства Распутина чудеса возобновились, но после революции неожиданно прекратились. С тех пор дом этот больше никогда не горел, а в соседних зданиях с момента его постройки участились пожары. Так, 2-го, 15 марта 1917 года загорелось здание московской охранки, расположенное по соседству. Глядя из окна дома Нирнзее на этот страшный пожар, застрелился бывший глава этой самой охранки, полковник отдельного корпуса жандармов Сергей Васильевич Зубатов. Самоубийством закончилась и жизнь Маяковского, частого гостя этого злополучного дома.